Эпилог. Моросил мокрый снег. Впервые за две недели ясной погоды. Какая ирония судьбы. Именно сегодня, когда ему предстояло пойти на дело, плохая погода заставила народ сидеть по домам и смотреть телевизор. Владимир расположился на детской площадке в маленькой беседке, из которой прекрасно просматривался двор и даже часть улицы. Еще вчера, придя проверить все перед началом операции, Владимир видел здесь десяток мамашек с детишками. Ребятня играла в снегу, шумно деля ведерки и лопатки. А молодые мамы и бабушки обсуждали свои мелкие дела и неприятности. Вчера Владимир не был уверен, что план сработает, ведь он ни за что не смог бы сделать запланированное в присутствии детей. Зато сегодня нет никаких сомнений. Все получится. Зазвонил мобильник. Черт, надо было его отключить. Вдруг затрезвонит в самый неподходящий момент. «Ты где?» Голос жены звучал требовательно и в то же время испуганно. «Еще на работе», — ответил он как можно мягче. «Неправда! Я звонила туда! Где ты, Вовка?» «Я правда еще на работе, зая. В последний момент попросили доставить груз, поэтому я приеду не раньше, чем часа через два». В трубке повисло недолгое молчание. «Ты точно не натворишь ничего такого?» — спросила Татьяна неуверенно. «Конечно нет. Перестань волноваться. Ведь все закончилось, Вовка, да? Все точно закончилось?» «Закончилось. А теперь мне пора. Я за рулем». Она словно чувствует каждое его движение. Удивительная женщина. Владимир знал, что должен был ее послушаться, знал, что не должен сейчас находиться на этой детской площадке, но не мог поступить иначе. Другой человек сейчас сидит в тюрьме по обвинению в убийстве. Том самом убийстве, которое по всем правилам должен был совершить именно он, Владимир. Единственное, что он может сделать для этого человека, выполнить работу, которую полагалось сделать уже давно. И на этом все закончится. Именно так, как того желает Татьяна. Довольна она настрадалась? Нет, довольно они все настрадались. К подъезду, к которому все это время было приковано внимание Владимира, подкатила иномарка. Он узнал эту бежевую Хонду. Она принадлежала человеку, которого он собирался убить. Владимир нашарил в кармане шприц. С тех пор, как были арестованы несколько членов клуба «Начни сначала», прошло больше полугода, и никто, в том числе и сам из веков, этот анестезиолог-убийца, не ожидает возмездия. Он думает, что ему больше ничто не угрожает. Каждый божий день Владимир видит его с женщинами, и они меняются слишком часто, чтобы заподозрить из векова в желании построить серьезные отношения. Конечно, врываться к нему в квартиру немного рискованно, но другого выхода у Владимира просто нет. Беда в том, что он не может привлечь своих бывших соратников, не рискуя их свободой. Да, честно говоря, вряд ли бы кто-то из них согласился продолжить начатое однажды. Люди слишком напуганы арестами и скорыми судами. Значит, ему придется действовать в одиночку. И более того, сделать так, чтобы его не поймали. Владимир хорошо все продумал, поэтому не сомневался, что ему удастся выйти сухим из воды. Татьяна и ребенок не могут остаться совершенно одни. Ему нельзя мотать срок. Извеков вышел из машины и, быстренько обежав ее, открыл переднюю дверцу на противоположной стороне. Вот невезуха. Этот потаскун опять притащил очередную бабу. Извеков галантно раскрыл зонт над головой стройной женщины в лиловом плаще и, закрыв авто, повел ее к парадной. «Что ж, значит, это произойдет не сегодня», — подумал Владимир, разжимая пальцы, все это время стискивающий шприц. «Не сегодня. Возможно, и не завтра, или послезавтра. Но когда-нибудь, когда Извеков будет меньше всего этого ожидать, Владимир все же достанет его, и последним, что тот почувствует, будет укол в плечо и страх перед вечностью». Поднявшись со скамеечки и пригнувшись, чтобы не задеть макушкой крышу низенького детского домика, Владимир вышел под снег. Задрав голову, он не увидел ни малейшего просвета в облаках. «Может, зайти куда-нибудь перекусить?» «Сказал ведь жене, что появится не раньше, чем через 2 часа. Где-то тут рядом, кажется, есть шашлычная.